Сегодня мы поговорим про цикл продаж. Это не всегда относится к товарам, к физическим товарам, но и к услугам относится, и к популярности мастера. Вы, наверное, неоднократно слышали такую фразу: «Все лайкают, всем нравится, но никто не покупает». Теперь давайте разберемся, а что же такое цикл продаж и как этим циклом управлять. Наряду с темой цикла продаж обязательно нужно рассматривать такие понятия, как целевая аудитория, возникновение потребностей или событий и закрытие потребностей клиента. Представим себе, что вы понимаете, кто ваша целевая аудитория, какого она возраста и для каких событий целевая аудитория может использовать ваш продукт. И даже если целевая аудитория понимает, что именно вы можете закрыть потребность в создании, допустим, красивого сладкого стола для ее малыша, может не совпасть лишь один момент, из-за которого сделка в целом не состоится. Какой это момент? Это время события и время, когда вы транслируете свой продукт и попались на глаза клиенту, либо он о вас вспомнил и вспомнил о вашем уникальном продукте. Они просто не совпали. День рождения у ребенка клиента может быть 1 июня, а вы начали транслировать детские торты в апреле и делали это на протяжении 2 недель. Потенциальный клиент вас видит, ему нравится ваш продукт, и он пока не интересуется возможностью покупки, потому что слишком рано, потому что у него не возникло события в тот момент, когда вы публикуете информацию о своем продукте. Мне кажется, это очень логично и очень просто, однако как складывается в действительности? Вы решили показать свой продукт аудитории, будь она в ВК, в Инстаграм, в WhatsApp. То, что вы делаете, ну вот так случилось, что у аудитории на момент показа вами вашей продукции нет потребности в вашем продукте. И как бы вы классно все ни делали, сколько бы усилий вы ни прилагали для трансляции всех выгод своего продукта, сделка не состоится. Ваш продукт, скорее всего, скоропортящиеся торты, пирожные, зефир и так далее. Либо даже если при условии длительного хранения, все равно у клиентов есть желание купить максимально близко ко дню празднования. Поэтому, когда наступает момент закрытия потребности у клиента, он будет везде искать информацию, которая так или иначе будет связана с организацией сладкого стола. Это я вам говорю сейчас как пример. Если у вас в голове идут мысли о создании сладкого стола, условно, организация запланирована через неделю, то всю неделю вы будете во всем искать какие-то идеи, смотреть мастеров, готовящих сладости, смотреть компании, которые в целом занимаются организацией праздника, смотреть развлекательную программу и так далее. Самая глобальная ошибка мастера – прекратить транслировать процессы производства, ценность продукта, отзывы клиентов, то бишь замереть. Вот если вы подумаете, что то, что вы делаете, не имеет никакого отклика, и вы делаете это день, два, три, и никто ничего не заказывает, это совершенно не значит, что ваш продукт кого-то не зацепил, что кто-то не подумал о том, что было бы интересно на день рождения ребенку купить, допустим, бенто-торт вместо обычного классического торта и так далее. Почему у кого-то огромный спрос к государственным праздникам, а вне праздников спроса нету? Потому что перед праздниками у людей у самих возникает потребность в вашем продукте. Есть общественное мнение, есть традиции, мода, привычки. И человек, даже если он по ТВ или в газете прочел, что пряники дарят на Новый год, он пойдет и будет искать мастера, подходящего ему по геолокации, по цене, по потребностям. И с легкостью совершит заказ, потому что понимает, ваш продукт закрывает его потребности, а вы в это время довольно активны. И вообще получается так, что перед праздниками все максимально активны, а в межсезонье, как любят говорить некоторые мастера, у меня полный ноль или затишье. Но это не значит, что государственные праздники люди празднуют, а, допустим, день рождения не празднуют. Что происходит? Мастер прекращает транслировать информацию о своем продукте. Что делать, чтобы быть успешным? Не прерывать цепочку трансляции информации о себе, о своем продукте, максимально расширять точки контакта с аудиторией, ставить упор не только на закрытие потребностей клиента вашим продуктом, а понимать, что играя в долгую, вы должны ставить упор на свою популяризацию, на популяризацию себя, своего имени, своей экспертности, потому что в конечном итоге легче запомнить мастера, его фамилию и имя, допустим, да, чем название магазина или само по себе там, продукта, который может повторяться и у других мастеров. То есть человек может помнить, что он купил у вас, вкусный Наполеон, например, да, и если он будет искать Наполеон в вашем городе, то ему могут выпасть разные страницы абсолютно разных мастеров, готовящих такой же продукт, как у вас. Но если у мастера будет четкая ассоциация Наполеона с вашей фамилией или с вами, как с мастером, то он не будет искать Наполеона, он будет искать вас, понимая, что у вас он уже купит Наполеон. Я надеюсь, вот эта вот логика, она понятна. В цикл продаж также входят такие моменты, как прогрев и закрытие сделки. То есть все, что вы сейчас делаете, это прогрев. То, что вы транслируете через сторис, через статусы WhatsApp, это прогрев. То, что вы транслируете в сторис Instagram, это прогрев. То, что вы, допустим, печатали здесь, печатаетесь в СМИ, например, да, где-то, когда-то, может быть, у кого-то уже был такой опыт, это прогрев. То, что вы выступаете на ТВ, это прогрев. Это то, что вы пишете, допустим, в чатах домовых, прогрев, тоже прогрев. Пишите продающие или какие-нибудь рассказывающие о процессах приготовления вашего продукта посты, и это тоже прогрев. И прогрев, он должен быть бесконечным. А закрытие сделки, ну как бы само собой уже разумеющееся, вы должны будете готовы сделать так, чтобы человеку было удобно после прогрева сразу закрыть сделку. Вот когда вы начинаете думать о том, а как человек совершает сделку вообще в принципе, то, что им движет, какие пути, какие шаги он совершает, как он думает и так далее, для каких целей, для каких событий он покупает ваш продукт. Вот вам нужно понимать вот эти все шаги. У вас физический товар зачастую, и вы должны продавать его регулярно. Что нужно делать каждый день, чтобы продавать? Представьте, что для одной продажи, для сделки, вы должны прогревать человека неделю. Или две недели, допустим. Вот вы теперь поймете, что это бесконечный поток информации, бесконечный прогрев. То есть я в течение недели активной работы делаю так, чтобы на восьмой день сделка совершилась. То есть 7 дней работаю, на восьмой совершается сделка. Но мне нужно, чтобы я продавала каждый день. Значит, я беспрерывно прогреваю людей, кого-то неделю, кого-то больше, кого-то меньше, и делаю так, чтобы у меня были продажи не только на восьмой день, но и на девятый, и на десятый, и на одиннадцатый, и на 125. То есть вы должны процесс прогрева делать ежедневно. То есть, опять же скажу, нельзя выставлять свою работу и процессы в течение, там, не знаю, 3 дней, а потом ждать, что через месяц или через неделю будут совершаться сделки. Чем отличается физический продукт, допустим, от услуг или от запуска курса? Что такое может быть, наверное, даже слышали неоднократно, да, запуск курса. У нас запуск курса, да, часто такую историю можно услышать. Это процесс активного прогрева в течение месяца, может быть, полутора месяцев, просто бешеного прогрева. А потом какое-то окно продаж, и уже идет непосредственно, людей ведут в обучение. Вот у меня, если брать практикум и ваше обучение, у меня процесс привлечения людей к практикуму, обучению идет беспрерывно. То есть у меня беспрерывный ежедневный процесс. Есть и услуги, и можно продавать, допустим, услуги ежедневно, если у вас такая стратегия ведения бизнеса. То есть у меня в данном случае обучение – это как услуга. Я ее веду не запусками, а на ежедневной основе. Если у вас физический мастер-класс, офлайн мастер-класс, курс, естественно, за какой-то промежуток времени, может быть, за месяц или даже больше, у вас идет прогрев людей к этому событию. Это как афиша и продажа билетов на концерт. То есть, если концерт через год, это нужно быть очень крутой звездой, чтобы на тебя купили билет за год до мероприятия. Да и понятно, что за год может ничего не случиться, может все развалиться, потому что ситуация в нашей жизни очень непредсказуемая. Поэтому проблемно решать за очень долгий период времени. А давайте представим ситуацию, что у вас, допустим, афиша за 3 дня до концерта. Вы, может быть, столкнетесь с тем, что не распродадите все билеты, их не раскупят, потому что кто-то не увидел, кто-то был в отпуске, кто-то разъехался и так далее. То есть у вас на ваш концерт, условно, будут свободные места. А ваша задача какая? Сделать так, чтобы процесс прогрева был адекватен событию, и чтобы туда пришло максимальное количество людей, скажем так, посадочных мест, чтобы все места были заняты. Поэтому вот тут всегда должна быть, ну, скажем так, адекватная оценка своего продукта и процесса прогрева. Соответственно, если мы говорим о мастере и его популяризации, процесс узнаваемости, процесс развития личного бренда, он тоже беспрерывный. Может быть, он не настолько активный, как продажа физического товара, но он должен быть, если вы выступаете на каких-то мероприятиях, а это происходит раз в год, стать популярным и стать узнаваемым в профессиональной среде с такой, скажем так, низкой активностью довольно сложно. Самое простое, что вы можете сделать, расписать, а что вы продаете и что вы хотите продавать. Физический товар, услугу, либо там свою экспертность. И что вы хотите прогревать. И самое главное, как. Как вам нужно прогревать аудиторию для покупки своего продукта. Если физический товар ежедневно, в любом случае, если услуга, и она, допустим, разделена на какие-то события, то вы должны понимать, что за месяц вы запускаете рекламу своего мастер-класса, своего продукта, какого-то события. Если мероприятие какое-то достаточно маленькое, то можно не за месяц, а за там, 2 недели. Если мы говорим о вас и раскрутке вас как эксперта, то это тоже регулярный процесс. Пусть он будет не ежедневным, но он должен быть регулярен. Раз в неделю вы должны что-то делать и рассказывать людям про себя. Это могут быть статьи, это может быть выступление, это может быть участие в марафонах, это может быть какие-то события, которые связаны с вашей экспертностью, и вы это транслируете. Транслируете не обязательно через один какой-то канал, каналов может быть много, но вы должны быть. И чем меньше вас, тем процесс роста вашего бренда, вашей популяризации, он просто, скажем так, растянется на годы.